философ Хуан Луис Вивес, библеист и крупнейший знаток греческого и латыни Хуан Вергара, личный исповедник императора Карла V, бенедиктианец Алонсо де Куэрос, профессор университета Алкалы Матео Паскаль, ректор того же университета Педро де Лерма, профессора Саламанского университета Августинец Луис де Леон, Гаспар де Грахаль, Мартин Мартинес, Франциско Санчес и сотни других ученых-мужей. Многие из них, чтобы сохранить жизнь, вынуждены были отречься от приписываемых им еретических заблуждений, пройти через позорную церемонию аутодафе, ходить в Сан-Бенито, замаливать свои подлинные или воображаемые ошибки до конца дней своих, живя в нищете и опасаясь ежечасно за свою судьбу. Инквизиция ввела с 1526 года строжайшую цензуру на книги и прочие печатные издания. С 1546 года инквизиция стала периодически издавать индексы запрещенных книг, значительно более обширные, чем это делала папская инквизиция. В эти индексы включались все произведения так называемых ересиархов, книги, восхваляющие иудеев и мавров, переводы Библии на живые языки, молитвенники на живых языках, произведения гуманистов, полемические трактаты протестантов, книги о магии, картины и изображения, неуважительные по отношению к религии. Практически это выглядело так. В индекс заносились произведения Бартоломе де лас Касаса, Рабле, Аккама, Савонаролы, Абеляра, Данте, Томаса Мора, Гуго Гроция, Овидия, Бекона, Кеплера, Тихо де Брага и многих других выдающихся писателей и ученых. За распространение, чтение и хранение их инквизиция грозила костром. Опубликование каждого нового индекса влекло за собой чистку всех публичных и частных библиотек, причем не делалось исключение и для самых высокопоставленных лиц. Так, в 1602 году Супрема подвергла чистке книги духовника королевы. Не избежала той же участи даже королевская библиотека в Эскориале, как это явствует из заявления, сделанного Супреме в 1612 году духовником короля приором Сан-Лоренцо, о том, что король просил не удалять из его библиотеки вновь запрещенных книг и не исключать отдельных страниц из подлежащих частичному уничтожению книг. В ответ на это великий инквизитор постановил 12 ноября 1613 года: книги светских авторов, включенные в индекс, должны храниться отдельно с пометкой «Автор их осужден», причем их разрешалось читать приору, главному библиотекарю и профессорам богословия. Теологические произведения, книги по истории церкви и папства должны были быть помещены в особую комнату, и их читать разрешалось лишь приору и главному библиотекарю с особого разрешения великого инквизитора и супремы. Ключи от этой комнаты и списки этих книг хранились у главного библиотекаря и у супремы. Сочинения иудейских богословов и Библии на испанском языке должны были находиться в особом месте, и на них должна была иметься отметка, что они запрещены. Их, однако, могли читать приор, главный библиотекарь и профессора богословия. Наконец, медицинские сочинения, написанные авторами, книги которых признаны запрещенными, могли читаться монахом, заведовавшим аптекой в Эскориале. Бесцензурное печатание книг в Испании наказывалось смертью и конфискацией имущества виновных. Ввоз книг из-за границы находился под строгим контролем инквизиции, агенты которой следили за этим во всех портах Испании и пограничных с Францией городах. Сторонники испанской инквизиции утверждают, что ее цензура над мыслями не препятствовала развитию испанской культуры и литературы. В частности, они ссылаются, например, блестящие плеяды великих испанских писателей Золотого века, XVI век, Сервантеса, Кеведо, Лопе де Веги и других. Но они при этом забывают отметить, что величие этих писателей заключается не в том, что они были служками инквизиции —